Катя Матюшкина, Катя Аковитая. Самый новый звероновый год. Зима пришла в звериный лес. Выла вьюга, снег срывался с веток огромными сугробами, а мороз стоял такой силы, что нормальный зверь не высунул бы и носа из норы, если бы не приближающийся звероновый год. Совершенно неожиданно все жители леса потеряли здравый смысл и впали в предпраздничную панику. Замерзшие и облепленные снегом, они носились по окрестностям, разыскивая подарки, добывая деликатесы и украшая дома кто во что гораст. Лось-можжевельник обвешал стены замка разноцветными фонариками. Бобер Бобрович, воспользовавшись случаем, раскинул неподалеку торговую палатку и принялся продавать все, что ни попадя, называя это «звероновогодними сувенирами». Кролик же, услышав от Бобровича, что скоро наступит звероновый год, совсем одичал. Он с выпученными глазами бегал от дома к дому, раздавал зверям бестолковые советы и пробовал у каждого праздничную стряпню. Знаменитые сыщики пес Фуфу и кот Кис-Кис тоже украшали свое детективное бюро. Кот развесил под потолком гирлянды, приготовил праздничный салат из сосисок с сосисками, упаковал подарки для всех друзей и в очередной раз выставил за дверь кролика, который пытался съесть угощение раньше времени. Фуфу все это время разбирал хлам на своем столе. Хлама почему-то не становилось меньше, наоборот. Он распространялся по всему бюро. «Ой, сколько еще дел? Нужно морс приготовить, тарелки облизать, на стол накрыть!» Кот вытер лапы о полотенце и огляделся. «Долго ты будешь со своим хламом возиться? Дверь завалена, ее открыть невозможно!» «Да я уже и сам не рад, что затеял уборку!» — проворчал пес, роясь в одном из ящиков стола. Он вывалил оттуда груду папок с нераскрытыми преступлениями. «До зверонового года совсем чуть-чуть осталось!» Киски сбросил взгляд на часы, которые должны были стоять на столе. Но их там не было. «А где часы?» — спросил кот. «Понятия не имею», — Фуфу пожал плечами. «Может быть, я их куда-нибудь переставил, пока убирался?» «Как же мы теперь их найдем?» Кис-кис с волнением оглядел горы папок и бумаг вокруг стола. «Без часов ведь не определишь, когда точно наступит звероновый год. А это значит, что мы его не отпразднуем вовремя. Кошмар! Я так готовился!» Фуфу кинулся прямо в самый центр завала и принялся там рыться, разбрасывая по комнате листы бумаги. Кот схватился за голову. «Погоди, хватит! Ты так еще больше намусоришь!» Пес остановился. «А давай весь мусор сдвинем в угол комнаты и прикроем скатертью», — предложил он. «А завтра я его разберу. Честно-честно!» «А как же часы?» «Не расстраивайся, принесу я тебе часы. Есть у меня одна идея!» Пес накинул плащ и выскочил из бюро. К вечеру вьюга утихла. Снег покрыл деревья и дома легкой сверкающей пеленой. Темно-синее небо было чистым и высоким. На нем, словно драгоценные камни, мерцали звезды. Фуфу направился в замок к лосю-можжевельнику. Он шагал по глубокому свежевыпавшему снегу, то и дело проваливаясь в сугробы. «Эй, Фуфу, купи сувенир!» — окликнул пса Бобер Бобрович, выглядывая из своей лавки. «Спасибо, у меня уже все есть». «А чего ты пришел тогда?» «Вообще-то я иду к можжевельнику». «А-а-а!» — протянул бобер. «А его дома нет?» «И где он?» «Да вот, тут только что бегал, а сейчас я не знаю, куда он делся. А ты точно не хочешь ничего купить? А то прямо беда какая-то. Звероновый год на носу, а у меня всего один сувенир купили». Бобрович не успел договорить. Его речь прервал тревожный крик лося. «Украли! Кража века!» Откуда-то из кустов выскочил можжевельник, потрясая копытами. «Все сюда! Катастрофа!» «Только этого не хватало», — подумал Фуфу. «В звероновый год расследованием заниматься». Он сделал вид, что не расслышал, о чем кричит лось, и весело произнес. С наступающим тебя, можжевельник! Скажи, ты не мог бы одолжить нам на праздник часы? А то наши куда-то запропастились. Часы? Ты издеваешься? У меня как раз их украли! Представляешь, украли все часы из замка, а на башенных часах стрелки срезали. Я могу предложить прекрасные товары, вмешался Бобрович. Все, что надо для настоящего праздника. В лавке доброго бобра куча нужного добра. Отстань, не до тебя сейчас, горестно взвыл лось. Фу-фу, ты что стоишь? Ты же сыщик. Иди, возьми след, найди вора. Коллекция замковых часов. Это же достояние леса. Золотые часы, бриллиантовые, жемчужные, пластилиновые. Вот незадача-то, — покачал головой бобер. Я думаю, часы украл подлый крыс. Лось душераздирающе вздохнул. Он же раньше в замке жил, а теперь там я хозяйничаю. Вот он затаил обиду и пакостит, и прямо перед праздником. Крыс, конечно, раньше был негодяем, но теперь исправился, — заметил Фуфу. К тому же у нас нет доказательств, чтобы его обвинять. Лось взмахнул копытом, чуть не стукнув пса по голове. «А как же я без часов Зверановый год встречу?» «Слушай, можжевельник, сегодня праздник. Давай я часы тебе завтра найду». Фуфу вдруг с ужасом вспомнил, что завтра ему еще нужно будет разбирать завал возле стола. «Да, тяжелый будет день». «А сейчас можно в долг часы взять. Я вот как раз для этого к тебе и шел. Это, конечно, случайное совпадение, но я тоже часы потерял. Только не золотые, а пластмассовые». «Ну и у кого же мы сможем их одолжить?» — воскликнул лось. «Пойдем к кукушке», — предложил пес. «Она всегда точное время знает. Я уверен, у нее что-нибудь найдется». Можжевельник скептически хмыкнул, но последовал за сыщиком. «А как именно тебя ограбили?» — спросил Фуфу, перескакивая из сугроба в сугроб. «Да никак. Прихожу в зал, часов нет». Лось пробирался по снегу намного элегантнее. Бобер что-то крикнул им вслед, потом горестно махнул лапой. «Ах, никакой торговли!» Дом кукушки-предсказательницы Куки был виден издалека. Он возвышался над рекой и по красоте не уступал даже замку-музею. На его крыше светился хрустальный шар, бросавший вокруг разноцветные блики, которые озаряли снег и придавали зимней ночи магическое очарование. Можжевельник на секунду даже забыл о своей потере. «Какое чудо!» — пробормотал он. «Я так давно не был в гостях у Куки. Наконец-то выпал шанс». Но его желанию не суждено было осуществиться. На дороге, ведущей к дому, они заметили саму предсказательницу. Кука шла, низко склонив голову и пригибаясь под весом пакетов с покупками. Фуфу прибавил шагу. «Кука, стой!» Кукушка подпрыгнула от испуга, но, увидев Фуфу и можжевельника, облегченно выдохнула. «Ох, я уж думала, это снова кролик ко мне хочет прицепиться. Он под Зверановый год совсем оплоумил. Прыгает, бегает, просто ужас!» Лось вдруг ринулся к кукушке и, нависнув над ней, фыркнул. «Дай часы!» Кука с перепугу вскинула крылья, и все ее покупки попадали в снег. «Вот еще!» — рявкнула она, придя в себя. «Почему это я тебе должна часы давать?» «Ой, извини!» — смутился лось своего порыва. Он принялся сгребать разлетевшиеся покупки копытом. Один из пакетов порвался, и из него вывалились мандарины, конфеты и разные мелочи. «Не трогай! Ты мне все поломаешь!» Еще больше рассердилась Кука. Она кинулась сама собирать коробочки с подарками и мандарины. Среди них вдруг что-то ярко сверкнуло. «А это что?» — прищурился Фуфу. «Это же мои золотые часы!» — вдруг закричал лось. «Воровка! Вот мы тебя и нашли!» «Кто это тут воровка? Да как вы смеете?» — заорала в ответ Кука. «С чего вы взяли, что я их украла?» «Так они же у тебя из пакета вывалились!» «Это не доказательство!» «Тогда где же ты их взяла?» «Нашла! Около твоего дома!» Кука ткнула крылом в Фуфу. «Они прямо на дороге валялись! Там еще грабли были, веник и совок. Но они мне не понравились. И вообще, там еще много чего валялось. «Скорее туда!» — пролаял пес. «Может быть, мы успеем по горячим следам найти того, кому принадлежат эти вещи?» Втроем они ринулись к бюро. Им снова пришлось пробежать мимо музея. «Ну, купите хоть что-нибудь!» — прокричал бобер, глядя на проносящихся мимо потенциальных покупателей. Но никто не обратил на него внимания. «Где ты нашла часы?» — спросил пес кукушку, когда они добрались до бюро. «Вон там, у дерева!» — махнула та крылом. Звери обошли дом. Под старым раскидистым деревом находился вход, ведущий в нору. «Так это не наш дом, а крыса!» — воскликнул Фуфу. «Крыс же теперь живет прямо под корнями!» «Вот! Во всем виноват крыс! А я говорил! Говорил!» — протрубил лось. «Что тут у вас происходит веселенького?» Откуда-то вдруг выскочил нежданный кролик и принялся скакать рядом по снегу. «Уберите его кто-нибудь, иначе я за себя не отвечаю!» — взмолилась Кука. «Да расслабься ты!» — сказал кролик и положил ей на голову лапу. Кукушку аж перекосило от такого понебратства. «Смотрите, дверь открыта!» — насторожился Фуфу. «Да? А что там?» — не дожидаясь ответа, кролик ломанулся в нору. «Стой!» — гавкнул Фуфу. Но кролик уже исчез внутри. Фуфу замешкался на пороге, но его в спину подтолкнула любопытная кукушка, а следом и лось. Нора была маленькая и тесная, но все вокруг сияло небывалой чистотой. Небольшая кровать аккуратно застелена тонким одеялом. На столе ни пылинки, а стены завешены плакатами о вреде мусора и пользе уборки. Посреди норы, схватившись за голову, стоял кролик. «Смотрите!» — вдруг оглушительно крикнул лось в ухо Фуфу и снова подтолкнул его в спину. «Часы из замка! Мы нашли вора!» И действительно, на столе лежало несколько часов разных видов и размеров. «Ой, да тут и мои часы!» — всплеснула крыльями Кука, подойдя ближе. «Этот нахал и меня ограбил!» «Кто кого ограбил?» На пороге возник крыс. «Что вы вообще тут делаете?» Звери обернулись и вдруг хором принялись выкрикивать обвинения так громко, что крыс попятился. «Тихо!» Наконец громче всех рявкнул Фуфу. «Я тут сыщик, и я буду задавать вопросы. Всем молчать!» Звери притихли. «Итак, откуда у тебя эти часы?» Крыс нервно пошевелил носом. «Вообще-то это секрет!» — начал он. «Какой такой секрет?» — не сдержался можжевельник, но Фуфу его остановил. «Признавайся, где ты их взял?» Голос сыщика звучал уверенно и сердито. «Вы что, обалдели все?» — не выдержал крыс. «Я их купил в лавке у Бобровича. Хотел вам всем подарки сделать, в красивую бумагу завернуть». «У Бобровича?» — растерялся Фуфу. «Так вот чем он занимается!» — завопил лось. «А я еще ему рядом с замком торговать разрешил». «Немедленно идем к бобру и выгоняем его из леса!» — безапелляционно заявила Кука. Звери покинули обиталище крыса. Они активно размахивали лапами и осуждали поступок Бобровича. «Что у вас тут за шум?» — Кис-кис выглянул из бюро, услышав громкие голоса. «Фу-фу! Где ты ходишь? Я уже собирался идти тебя искать. Нашел часы?» «Не нашел!» — вдруг хором закричали лось, кукушка и крыс. Кот даже шарахнулся от них. «Часы украл бобер!» — добавила Кука, потрясая крылом. «Я это предвидела!» «А мы-то думали, какой бобер работящий, а он ограбил замок и продает награбленное!» — презрительно фыркнул лось. «Какая подлость!» Всей толпой звери направились к лавке Бобровича. Только неугомонный кролик снова куда-то ускакал. По дороге к ним присоединились еще несколько жителей леса, которые тоже искали свои часы. Бобер, завидев целую толпу зверей, радостно потер лапы. «О, покупатели! А я вас жду! Эксклюзивное предложение. Вы мне деньги, я вам товар. Нравится?» «Не нравится!» — отрезала Кука. «Не пудри нам мозги! И лучше отдавай часы по-хорошему!» «А я тебе доверял!» — горько произнес можжевельник. «Вот уж от тебя, приятель! Я не ожидал такого!» — качал головой Тушкан. «Ты что, хочешь испортить всем праздник?» — потрясал лапами Кис-Кис. Остальные звери тоже не скрывали своего возмущения. Бобер опешил от такого напора. Он непонимающе смотрел на разгневанных зверей. «Так что, вы не будете ничего покупать?» — наконец спросил он. «Ты незаконно присвоил себе чужие часы!» — очень строго сказал Фуфу. «Почему это чужие?» — возмутился Бобер. «Они были ничьи. Я нашел их в куче мусора позади замка». «Что?» — взвизгнул вдруг крыс. «Какого мусора? Что ты все врешь и врешь? Нет в лесу никакого мусора! Я лично за этим слежу!» «Как это нет? Когда есть?» — сказал Бобер уверенно. «Могу показать!» Он повел зверей вокруг замка. У западной стены действительно высилась какая-то подозрительная куча, чуть припорошенная снегом. А рядом с ней стоял неизвестный зверь и вытряхивал из мешка еще какой-то мусор. «Стой! Не смей засорять родные просторы!» — заорал крыс и бросился к негодяю. Остальные рванулись следом за ним. Добежав до кучи, они с удивлением обнаружили в неизвестном звере известного всей округе кролика. Он только что вытряхнул из мешка часы, которые еще совсем недавно лежали на столе у крыса. «Откуда у тебя часы?» — взвизгнул крыс. «Ты их украл?» «Я их забрал!» — честно признался кролик и почесал ухо. «Вот видите, это он вор, а не я!» — хмыкнул Бобрович. «Хотя это странно». «Подождите, давайте во всем разберемся», — попытался успокоить зверей Кис-Кис. «Кролик, скажи, откуда у тебя часы?» «Я собрал все часы в округе и выбросил!» Кролик пожал плечами, словно то, что он только что сказал, имело какой-то смысл. «Ну зачем?» «Я вас всех спас! Разве не понятно? Вам всем грозила ужасная беда!» «Какая еще беда?» Кролик прижал уши к голове и прошептал. «Вас бы всех раздавило!» «Что за чушь?» — воскликнула Кука. «Чем раздавило?» — уточнил Фуфу. «Звероновым годом!» — загадочно ответил кролик. Услышав такой ответ, некоторые звери стали еще больше возмущаться, а некоторые захихикали. «Не надо смеяться!» — продолжал кролик. «Мне бобер сказал, что как только часы пробьют 12 ночи, наступит звероновый год, а я не хочу, чтобы какой-то там звероновый год на нас наступил! Вдруг он нас раздавит! Это никому не понравится!» Услышав это, бобер закрыл морду лапами, Кука принялась нервно хихикать, а Фуфу лишь фыркнул. «Ну ты даешь, кролик! Когда говорят, наступит звероновый год, это значит, что он просто настанет! А мы в его честь устроим праздник, понятно?» Кролик неуверенно кивнул. «Вроде понятно. Если он ни на кого наступать не будет, то на такое я согласен». «Ах, что с тобой говорить?» Бобер махнул лапой. «Необразованный ты какой-то. Читать тебе больше надо». «Смотрите, до полуночи осталось всего полчаса». Хрюня ткнула копытом в кучу, указывая на ближайшие часы. «А пойдемте отмечать звероновый год к нам», — предложил всем Кис-Кис. «Я уже и стол накрыл, и елочка во дворе стоит. Еще с прошлого года». «Ура!» — обрадовались звери. Никто не хотел встретить звероновый год в темноте под стеной замка. Лишь Фуфу схватился за голову. «Ну зачем ты их всех позвал?» — прошептал он проходящему мимо Кис-Кису. «Я хотел отметить по-домашнему, тихо, спокойно». «Расслабься, друг!» — неожиданно возникший рядом кролик положил ему лапу на плечо. «Тихо у нас в лесу не бывает! Кому это знать, как не тебе?» Бобер тем временем собрал все часы в мешок. «Раздам их владельцам завтра, а сегодня мы будем по ним отмечать Новый год!» Все вместе звери пошли в детективное бюро. Там их ожидали еще друзья, которые пришли по разосланным кис-кисам приглашениям. Они принесли с собой много шума, веселья и еды, так что праздник получился и радостный, и сытный. Даже Фу-Фу перестал ворчать. Полуночи потеплело, и снова пошел снег. Звери развесили все часы по стенам, и ровно в 12 ночи они все забили, зазвенели, запищали. «Ура!» — закричали звери, открывая лимонад. Как только умолк звон последнего будильника, в дверь постучали. «Вот и зверановый год пришел! Сидите, я сам открою!» Кролик метнулся к двери. На пороге стоял Зверь Мороз и Снежная Гурочка. «Здравствуйте, здравствуйте! А вот и мы!» — пробасил Зверь Мороз. Звери бросились к волшебным гостям, усадили их за стол и принялись дарить им подарки. «Вот спасибо!» — Зверь Мороз даже немного растерялся от такого теплого приема. «Я всегда сам подарки приношу, но чтобы мне их дарили, такого еще не бывало!» «Удивительно!» — вторила ему Снежная Гурочка, пробуя шипучий лимонад. Зверь Мороз, в свою очередь, подарил зверям восхитительные подарки, о которых они больше всего мечтали. А под елкой оставил подарки тем, кто уже спал. Потом они все вместе вышли во двор провожать Зверя Мороза и Снежную Гурочку. Волшебные сани взмыли вверх и полетели над лесом. И в небе за ними вспыхивал сказочный фейерверк, осыпая яркими блестками заснеженные деревья. А звери кричали «Ура!» и прыгали от счастья. «Зверановый год пришел и ни на кого не наступил! Он очень воспитанный!» — сказал кролик, разворачивая подарок, внутри которого лежали шоколадные морковки и один новый шерстяной носок в полоску. Довольные звери вернулись в бюро, еще перекусили и уснули кто где. Послесловие. Короткое. Под самое утро к бюро притащился заспанный крот Шиша. Зимой он впадал в спячку, но каждый год ставил будильник на вечер 31 декабря, потому что любил праздники. Но в этот раз он все проспал, потому что до самого утра не мог заставить себя открыть глаза и откладывал подъем еще на 5 минуточек. Для него под елкой тоже нашелся подарок. Пока все спали, он бродил по бюро с новой лопатой, перевязанной красной ленточкой, и радостно проверял ее на прочность, тихонько стуча по стенам.